из Суйды рядом с вами, женский батальон и офицерская минометная батарея, орлы России. Неужели вы, казаки, стали хуже женщин-патриоток и не сумеете постоять за свое отечество? Еще раз спрашиваю, кто ваш председатель? Изменник казачеству и родине, пособник большевикам. Еще раз выручил председателя Санька Круглов. Утри губы, генерал, кого изменщиком обзываешь? Полного георгиевского кавалера, который 4 года на позициях пластался, а ты во дворце отсиживался, да баб чужих лапал? О-о-о! Рвануло снизу. Хамы! Хамы! Генерал отошел за спину полковника Дальчевского. На крыльце как бы граница пролегла. Если стать лицом к митингу, справа будут генералы с полковником и офицерами, и каждый из них незаметно зажал в руке опущенный в карман шинели немилостивое оружие Кольт или Браунинг, а по левую сторону маузеры в дюжих лапах матросов тускло поблескивают. Поутихли костры за казачьими спинами. Некому подкинуть досок. На крыльце в сторонке за столом штабной писарь в полушубке и перчатках при свете фонаря усердно пишет протокол. Гудит, ревет митинг. Бросает Ноев ковчег из стороны в сторону в бушующую пучину. То один, то другой казак влезает на крыльцо, и все в одно горло. «Мы не с большевиками!» «Свергнуть коня рыжего!» С одной стороны полковой комитет подталкивает комиссар с матросами, с другой офицерье из кожи лезет. «Это же не сводный полк, а, извините за выражение, чистый бардак. Судьба решается, а ты, председатель, рот раззявил на побаске большевиков. Позор, позор!» «Головой ответишь за разложение полка», выкрикивает какой-то офицер. А голова у Харунжева лебедя всего-навсего одна разъединственная. «Даю слово комиссару! Тихо!» Комиссар помедлил и заорал. «Будем говорить прямо! С кем вы, казаки? С мировой революцией или контрой? Драться нам в лоб или лапа в лапу жить? Если драться, давайте... А скажете, какой интерес нам столкнуться лбами? За генерала этого? За Чумного? Слышали, как он назвал себя патриотом России? А как в натуре халуй буржуазии, халуй мировой контры? Куда зовет генерал? В ярмо, чтоб на шею рабочего класса и крестьянства, а так и солдатам, матросам и казакам посадить жирную буржуазию, который каждый день рожать будет новую буржуазию. А вы, что кормить их должны, чтоб плодились они на вашу шею? Хо-хо-хо! Пронеслось по площади. Генерал, а так и казаки-оренбуржцы призывали к восстанию. Ладно, восстать казаки можно, а вот как потом встать, подумали? Толпа настороженно приутихает. Генерал сообщил, что восстали полки в Пскове. А где те полки? Почему увязли? Нету восставших полков. Есть, заорал генерал. Где представители полков, потребовал комиссар. Отвечай, Харунжий, подтолкнул генерал. Что он сказал громче? Требует, чтоб Харунжий сказал, восстали полки или нет. Пусть сообщит председатель, уступил место комиссар. «Нету восставших полков, и не будет, не ждите», — ответил Ной, тревожно озирая однополчан. «Скажу так, казаки, пущай беглый Керенский из своих сотрапезников войско собирает, чтоб идти на Петроград, а мы, сибирцы, оренбуржцы, семипалатинцы, Керенскому и беглым генералам не сотрапезники, а так и немцам не сотрапезники». Генерал по что из кожи лезет? Власть свою потерять боится. Она им шибко сладкая при царе власть-то была. Смыслите? А кто такие в Петрограде, которые в Смольном? Да вот такие же, как эти матросы.